5-3-1-2. Гортань. Массаж. Применяют только по специальным показаниям. В исходном положении пациента сидя, массажист выполняет массаж гортани и гортанных нервов стоя или сидя сбоку от пациента. Массаж выполняют обычно одной рукой, а другой фиксирует голову пациента в области затылка. Первое. Щипцеобразное поглаживание подушечками большого и указательного пальцев спереди назад и сверху вниз. Второе. Щипцеобразное растирание теми же пальцами и в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное прерывистое надавливание теми же пальцами и в том же направлении. Прием выполняют мягко, нежно, безболезненно. Пятое. Поглаживание. Шестое. Механическая вибрация плоским вибротодом с губчатой резиной. И седьмое. Поглаживание. 5-3-1-3. Точки выхода гортанных нервов. Массаж применяют по специальным показаниям. Первое – круговое поглаживание подушечкой среднего пальца. Второе – круговое стабильное растирание тем же пальцем. Третье – поглаживание. Четвертое – косвенная вибрация или вибрация малым резиновым шаровидным вибротодом. Пятое – поглаживание. Приемы выполнять с легким нажимом, не причиняя боли пациенту. Механическую вибрацию на одной точке проводить не более 1,5 минут. Верхнегортанный нерв массируют у заднего конца верхнего края щитовидного хряща, нижнегортанный на участке между трахеей и внутренним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы.